Глава 27. Единственное напоминание. На могильных камнях были изображены Жанна и Руслан Игнатьевы. «Как?» — слегка заикаясь, произнес Никита. «Как такое возможно? Тут написано, что они умерли несколько лет назад. Это правда, но они умерли не своей смертью. Они были убиты и вскоре после этого стали самыми первыми членами Красной Скалопендры». «Я ничего не понимаю. Объясните толком». «Давай присядем», — устало произнесла женщина. «Разговор будет долгим». Они подошли к покосившейся ограде и опустились на небольшую металлическую скамейку, стоящую рядом с ней. Никита с удовольствием вытянул ноги. «Ты уже, наверное, знаешь что-то о Красной Скалопендре?» — спросила незнакомка. «Немного», — ответил Легостаев. «Несколько наемников из одной организации, во главе которой стоит женщина». «На самом деле все гораздо серьезнее. То, что я тебе сейчас расскажу, будет не совсем обычным. Признаюсь честно, если бы ты не видел, как они на глазах рассыпаются в прах, этого разговора никогда бы не произошло». «Я весь сплошное внимание», — заинтригованно произнес парень. Она помолчала, словно собираясь с мыслями, а затем заговорила. «Есть такая женщина, черная ведьма, именующая себя Матриарх. Она возглавляет Красную Скалопендру. У нее множество пособников, но главное ее оружие — 7 гаэтанских демонов, которых она с помощью черной магии призвала из великого небытия. Демоны служат ей верой и правдой и выполняют все ее приказы». Никита широко раскрыл глаза. «Вы хотите сказать, что убийства для Красной Скалопендры совершают демоны?» «Верно. Демоны, поселившиеся в человеческих телах. Исчадия тьмы, беспрекословно повинующиеся тому, кто призовет их в наш мир и даст им тело, чтобы они могли существовать среди людей. Демоны из измерения Гаэтан подходят для этого лучше всех остальных. Они способны слиться с толпой и ничем не выделяться. Этим тварям нравится жить на земле, но они получают особое удовольствие, убивая невинных смертных или причиняя им зло. Собравшись всемиром, они составляют мощный круг силы, который подпитывает темной энергией вызвавшего их колдуна». «Очуметь!» — пробормотал Никита. «Чтобы вызвать демона и заставить его служить себе, необходима жертва. И чем могущественнее демон, которого ты призываешь, тем больше должна быть жертва. Матриарх, например, убивала людей и пила их кровь. При этом нужно соблюдать определенный ритуал, а жертвой должен стать человек, рожденный при особом расположении планет. В момент убийства душа принесенного в жертву заключается в кровавую жемчужину, которую матриарх нанизывает на свои магические четки. Тело при этом занимает вызванный демон. Полное овладение происходит в течение нескольких минут. Такой ходячий труп ничем не отличается от обычного человека, но он не нуждается в пище и воде и никогда не спит. Он может жить в одном теле долгие годы и всегда выглядеть молодым, но если кому-нибудь удастся уничтожить такого демона, его тело тут же рассыпается в прах. Кровавая жемчужина при этом лопается, и несчастная душа обретает свободу». «Жанна и Руслан», — догадался Легостаев. «Да, на самом деле их звали Анастасия и Владимир. Несколько лет назад они погибли в автокатастрофе, подстроенной пособниками матриарха. После того, как Казаковых похоронили, могилу тайно вскрыли, и матриарх, строго соблюдая ритуал, собственноручно извлекла из трупов сердца, а на их место положила амулеты удержания, магические камни, закрепляющие сущность демонов в мертвых телах. Для окружающих Анастасия и Владимир Казаковы давно умерли. У них не было родственников, поэтому никто ничего не заподозрил. «Но они ведь были официально похоронены», — не понял Никита. «При этом аннулируются документы, делаются соответствующие записи и все такое. Никто ничего не узнал. Матриарх позаботилась об этом. Здесь взятка, там угроза. Она обладает огромной властью. Так демоны стали Жанной и Русланом, а затем полностью поменяли образ жизни погибших, чтобы никто из их старых знакомых случайно не встретил их на улице. Сменили район, работу и полностью затерялись в огромном городе. Единственным напоминанием остались эти надгробные камни с фотографиями, которые никто не удосужился убрать. Но кто их тут найдет?» Действительно, место было глухое, в самом конце кладбища. Из-за сильно разросшихся деревьев сюда даже солнечный свет едва проникал. Никита долго молчал, обдумывая рассказ женщины. «Все равно концы с концами не сходятся», — наконец проговорил он. «И кто эта девушка в белом, которая убивает их?» «Девушка?» — встрепенулась незнакомка. «Ты уверен в этом?» «Я видел ее собственными глазами». «Какая она была?» «Примерно с меня ростом, с белыми волосами, в светящейся одежде». Женщина поднесла трясущуюся руку к губам. «Не может быть!» — потрясенно произнесла она и торопливо встала со скамьи. «Мне нужно идти». Никита тут же вскочил следом. «Постойте, вы не рассказали мне самого главного. Откуда вы знаете обо всем этом?» «Мне нужно идти», — твердо повторила женщина. Она повернулась, чтобы уйти, но Никита крепко схватил ее за руку. «Я не отпущу вас так просто», — проговорил он. «Вы мне столько всего наговорили, даже не знаю, во что верить. А для начала хотелось бы взглянуть на ваше лицо». Он быстро протянул руку к ее шляпе. «Нет!» — закричала она. Прежде чем Никита успел что-либо предпринять, незнакомка свободной рукой выхватила из кармана плаща небольшой электрошокер и прижала его к боку парня. Послышался громкий треск, тело Легостаева скрутило судорогой и отшвырнуло в сторону сильнейшим электрическим разрядом. Он отлетел, ударился головой о край скамьи и, потеряв сознание, рухнул на посыпанную гравием дорожку.